флагман пока успешно противостоял сосредоточенному огню двух ульев, полностью прекратив стрельбу. Плиты брони плавились, однако корабль сохранял возможность маневра. Когда генератор щита вышел на режим, восстановив энергетический экран, противник перенес огонь на соседний корабль. После того, как нелюди потеряли сразу две боевые единицы, силы сравнялись. Теперь линкоры успешно сдерживали согласованный огонь пяти ульев и двух оставшихся больших кораблей Роя. Вспышки от попаданий туннельных орудий и мощные термоядерные взрывы, сметающие все с поверхности корабля астероидов, постепенно снижали наступательный потенциал насекомых. Сервестр Цурчан прошептал короткую команду, выведя на большую панель изображение судна-союзника. Линейный крейсер выпускал малые корабли. Над каждой точкой появлялась всплывающая надпись. 8 каллардов и 3 эсминца Илна. Последними вышла пара скоростных аширских перехватчиков и корвет с легким туннельным орудием. Такие республика производила по лицензии Федерации. Вряд ли этой разношерстной группе удастся сдержать натиск Роя. Командующий уже неоднократно наблюдал за скоординированной атакой нелюдей и понимал, что у союзника нет шансов. Вот и сейчас малые корабли врага широко расходились, заходя на цель с нескольких направлений. Навстречу двум группам бесстрашно бросались перехватчики и истребители. Некоторым удалось забрать с собой по несколько ненавистных нелюдей. Командующий удивился такому мастерству пилотов. «Термоядерные взрывы большой мощности», — негромко пояснил тактический офицер. «Пожертвовали собой ради победы», — пробормотал капитан флагмана. «Но это их не спасет». Линейный крейсер начал вращение. Борта расцвели вспышками, оборонительные системы открыли огонь. Одна за другой пропадали отметки юрких жуков. Командующий отметил, что пульсары стреляли только по тяжелым истребителям. Однако силы были неравны. Не помогали даже близкие подрывы мощных боеголовок, слизнувших пару врагов. На каждый из четырех оставшихся малых кораблей набросились тройки истребителей жуков. И вскоре два блестящих эсминца Илна вспыхнули маленькими звездочками, а последний лопнул, выбросив спасательную капсулу. Корвет начал маневрировать на форсаже, однако скоро и его отметка погасла. Силовой экран погас, получив десяток попаданий. Аппараты насекомых лопались, озаряя пространство яркими всполохами. А мощные импульсы рвали блестящий клин линейного крейсера. Несколько жирных лучей прошли мимо, но от остальных уклониться не удалось. Большинство ударили в носовую часть, испарив приличную часть корпуса. Остальные оставили в блестящих гранях оплавленные дыры. Истребители закручивали спирали, полосуя поврежденный корабль лазерами. Броню они пробить не могли и целились в орудийные модули. Поврежденный корабль продолжал огрызаться, и аппараты нелюдей гибли, продолжая полет в качестве мертвых кусков металла. Наконец, скоротечная схватка закончилась. Последний, потерявший управление истребитель жуков, воткнулся в борт своей жертвы. Однако союзник выдержал массированную атаку, выпустив струйки газа из уцелевших маневровых сопел. Изуродованный корабль тяжело разворачивался для торможения. Наконец, два уцелевших двигателя выплюнули ровные факелы. Линейный крейсер стал гасить набранную скорость. Командующий одобрительно кивнул, отдавая должное мастерству экипажа. Он был уверен, что и этот корабль повторит судьбу тех оплавленных туш, что сейчас дрейфуют в ожидании боя.